Я активировал навык и внимательно вглядывался в окружение, чтобы в случае чего, я мог среагировать на внезапное появление таящихся во тьме охотников. Мне было непонятно, как они вообще уживались в этом тоннеле, по которому перемещался заглот. Разве их не должно было сплющить, или они выкапывали себе углубление, в котором и выжидали? Но чего они ждали? Разве здесь есть что-то, на что они могли охотиться? Или же они выслеживали именно заглота? Последний вариант развития событий мне очень даже понравился. Ведь как еще объяснить тот момент, что Ксенос каким-то чудом смог найти червя, таящегося под землей? Неужели они действительно могут общаться между собой и передавать увиденное более сильной особе, даже не контактируя с ней? Если это на самом деле так, то у нас могут быть очень большие проблемы. Ксеносы в любом случае приведут к нам эту тварь, стоит нам достигнуть планки силы, которая будет угрожать этим существам. Я тряхнул головой и решил пока отложить размышления о будущем в сторону, ведь у нас перед лицом стоит кровавая луна, которая может закончиться не так, как мы предполагали. «Как вы думаете, долго нам еще идти?» – спросил Илья. В его голосе была усталость. «Каждый из нас устал уже от этого сраного тоннеля, которому не было конца и края. Хотелось уже наконец-то вернуться в крепость и приземлить свое тело на кресло-качалку, на которой лежит шикарная шкура волка. Не хватает только вина и сигарет, чтобы хоть как-то привести себя в порядок на ментальном уровне. Надеюсь, система не разочарует в этот раз с подарками», — мысленно сказал я. Мне уже жутко хотелось раскрыть тот ворох уведомлений, которые закрыли весь обзор после убийства детей заглота. «Стойте!» — воскликнул старец Сергей. Его лицо даже в такой темноте было очень бледным, и по нему было видно, что тот очень сильно устал. Но даже так он сохранял молчание на протяжении всего пути, не жаловался и не вопил от ужаса. «Такой тип людей вызывает во мне лишь восхищение и не меньше». Старик присел на корточки, чем заставил остановиться всю группу, и положил на сырую землю свою сморщенную ладонь. Вдруг вокруг его ладони загорелся слабый изумрудный свет. Каждый из нас в шоке посмотрел на старика, ведь это выглядело, словно магия. Как вообще подобное могло появиться в этом мире? Никто не смел тревожить его, и тот медленно закрыл глаза. Сияние неторопливо соскочило с руки и понеслось куда-то вперед, где и растворилось в воздухе. «Мы над лесом», — шокированно выдал он. Его глаза расширились от шока, и он резко вскинул голову к потолку. Я тоже посмотрел на потолок и потом перевел взгляд на Дмитрия. Тот сразу понял, что нужно делать. Он вытащил бур и принялся раскапывать в стене углубление, которое должно было вывести нас наружу. Этого момента ждал каждый из нас. Теперь им предстоит обживаться в совершенно новой для них местности, где нет жесткого климата и вечных недостатков в еде. В их глазах горело возбуждение, ведь совсем скоро начнется новая веха в их жизни. Углубление постепенно расширялось и становилось все глубже. Дмитрий был очень хорош в этих вопросах, ведь угол наклона нового тоннеля был таким, чтобы каждый человек смог взобраться наружу. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до поверхности, и вскоре последний рубеж был пройден. Верхний слой почвы осыпался, и перед глазами встало сияние уходящего за горизонт солнца. К счастью, мы успели добраться до зловещего леса вовремя, и все, что нам осталось сделать, так это попасть в крепость до появления кровавой луны. К моему удивлению, мы оказались в том месте, где когда-то упал самолет с Ильей. Все вокруг было изрыто мной, и вдохнул полную грудь чистого, слегка сладковатого воздуха. Я сказал: «Не делаем остановок, быстро идем в поселение, пока кровавая луна не спустилась на землю». «Да, нужно быстро добраться, до появления луны осталось где-то 2-3 часа», — добавил Дмитрий, и тут как назло перед глазами появился таймер с обратным отсчетом. До появления кровавой луны 2:13:45. Но перед тем, как покинуть это место, я попросил Дмитрия хорошенько прикопать это место, чтобы охотники и не подумали свернуть в новый тоннель и выбраться уже у меня в моем лесу. Подобные гости нам не были нужны, ведь они на порядок сильнее обычных человекоподобных, что может сыграть с нами злую шутку. Даже мрачный лес в сумерках выглядел куда лучше, чем тоннель полный охотников или же серая пустыня, где шагала целая армия ксеносов под предводительством 200-уровневого чудовища. Медленно, но верно мы продвигались вглубь леса. Постепенно передо мной раскрывались знакомые пейзажи, по которым я уже успел соскучиться. «Никогда бы не подумал, что буду рад вернуться сюда», — сказал Дмитрий. «Да, Теперь нам было с чем сравнить, и наш лес оказался чуть ли не самым лучшим моментом во всем пребывании в мире Первая Гарда. Здесь было все: ресурсы, еда и даже умеренный климат, чего не было в ледяном аду или же серой пустыне. Я отодвинул в сторону свисающие ветви березы, и перед нами раскрылся потрясающий вид крепости. Каждый из приведенных нами людей широко раскрыл рот и замер в нерешительности, не зная, как реагировать на это. Со времени нашего отсутствия крепость не особо изменилась, кроме расширенного рва. Но оно и понятно: человек, который занимается добычей ресурсов, только сейчас смог их предоставить. «Стой! Кто идет?» – воскликнул парнишка, стоящий на вершине стены. Это был кто-то новый, и по всей видимости поселение обзавелось несколькими новичками. «Но разве не рановато ставить их на стену, Алекс?» – воскликнул я и вдруг заметил, как парнишка замешкался. «Открыть ворота», — сказал он. Я еле сдерживал смех, ведь это все напоминало мне средневековье с замками и принцессами, баллами. Но из всего этого у нас была только крепость и небольшой бонус в виде орды озверевших чудовищ. Ворота со скрипом открылись, и я пошел вперед. Каждый из приведенных мною людей быстро подсвечивался системой. Я ловко отвечал на эти сообщения, позволяя им пройти внутрь. «Алекс, как вы отстроили это?» Парнишка, который раньше являлся лордом своего поселения, тоже перешел под мое командование. Его лицо было полно достоинства, ведь он даже и представить не мог, как такая махина может быть возведена с таким малым количеством ресурсов и за такое короткое время. По сравнению, им удалось лишь едва сохранить свои жизни, а мы уже стали настолько сильны, что можем помочь другим сохранить их жизнь. «Алекс, вы добыли то, что необходимо?» Саня подбежал ко мне и сразу же потребовал ресурсы. Этот маленький монстр был одержим крафтом и механизмами. Нет бы спросил, как мы живы, здоровы, а ты сразу за ресурсы. Я притворился обиженным его безразличием к нашей жизни, и тот виновато улыбнулся. Как вы? Не успел он спросить, как я перебил его громким смехом, отчего тот аж покраснел. Все у Дмитрия. Займись созданием сейчас же, пока кровавая луна не спустилась с небес. «Также можешь позвать Григория», — сказал я. «Не нужно меня звать, я уже здесь», — раздался голос слева от меня. Саня кивнул и убежал заниматься своими делами. Я перевел взгляд на парня и, слегка призадумавшись, спросил: «Крепость выдержит это столкновение?» «Не знаю, честно. Все очень сильно зависит от баллист, которые может создать Александр. Я сделал все, что мог с имеющимися ресурсами, и только Господь Бог знает исход сегодняшней ночи», — ответил он. «Я хотел сказать Жеке, что ему нужно заняться благосостоянием людей и распределить их по домам, но, повернув голову, я зацепился за его мелькающую туда-сюда фигуру. Он уже принялся за работу, и мне даже не пришлось раскрывать рта. Ну как сходили? Снова нашли приключения на свой зад?» — спросил Серый, который также подошел ко мне. «Сейчас у него не так много работы, ведь ему предстоит дождаться, когда Александр закончит с крафтом. Ты бы знал, в какое дерьмо мы вляпались. Давай расскажу все после кровавой луны, хочу хотя бы немного отдохнуть. Кстати, познакомься», — я указал рукой, а парнишку рядом с собой и решил представить его, но тот сразу же протянул руку Серому и сказал: «Миша, бывший лорд поселения». «Сергей, командир вооруженных групп этого места», — с улыбкой ответил он. «Тебе нужен помощник?» Я прищурил левый глаз и посмотрел на Серого. Тот даже не задумывался о предложении и сразу же ответил: «Конечно, вы разбирайтесь, что и куда, а я пока вернусь в дом». Я махнул рукой и пошел в дом. Кресло-качалка так и манило меня. Я вошел внутрь и заметил, что пустующие оконные рамы обзавелись тонкими деревянными ставнями, и при желании теперь можно раскрыть их, чтобы солнечный свет поступал в жилище. Я поднялся на второй этаж и, сняв с себя уже изрядно пострадавшую термоводолазку, я силой пал на волчью шкуру. Она была очень мягкая и согревающей. «Ну что, пора разобраться с уведомлениями», — вслух сказал я. Улыбка сразу же окрасила мое лицо, и в предвкушении новых уровней и информации, которую потенциально можно собрать по крупицам, я вытащил все сокрытые окна. Перед глазами появился целый рой светло-голубых окон, и я решил начать с самых важных. «Вы поместили живое существо второго эволюционного порядка в инвентарь. Статус: мертв. За убийство местного существа второго эволюционного порядка вам присуждено 6543 EXP. Система ведет расчет дополнительной награды. Расчет окончен. Получено плюс 3456 EXP и достижение безжалостный. Безжалостный: за убийство младенца местного существа Вы прокляты вечной враждой с расой червеликих. Безжалостны, 5 к интеллекту. За убийство местного существа второго эволюционного порядка вам присуждено 6000 ЕКСП. Система ведет расчет дополнительной награды. Расчет окончен. Получено. Плюс 3321 ЕКСП и достижение сумасшедший. Сумасшедший, вы сошли с ума, если рискнули убить двух младенцев расы червеликих. Каждый из представителей этой цивилизации сделает все возможное, чтобы убить вас. Сумасшедший, 33 к силе, ведь теперь она вам понадобится. Я смотрел на эти достижения и правое веко начало сильно дергаться. Не хватало мне ксеносов. Так еще и какие-то червеликие появились и желают меня разорвать в клочья. Безусловно, я убил их потомство, но мне было насрать, ведь мне просто жизненно необходимо стать сильнее и выжить. С ними разберемся попозже. Вы достигли 12 уровня и система присуждает вам 2 шанса на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. 5 к выносливости. 1 к силе. 6 к восприятию. Сейчас не время использовать шансы на использование колеса фортуны. Сначала следует мне, не успел я договорить, как мои глаза медленно сомкнулись, и я провалился в глубокий, сладкий сон. Но следом произошло нечто странное. Не успел я прикрыть глаза, как меня кто-то схватил за плечо и начал сильно дергать. «Алекс, Алекс, проснись, кровавая луна пришла. Какого черта, я же просто закрыл глаза». В шоке подумал я. Медленно встав с кресла, я встретился глазами с Ильей. Его лицо было полно достоинства, и мне почему-то стало не по себе от этого. Я кивнул и быстро выскочил наружу, даже не подумав о том, чтобы накинуть что-нибудь на тело. Я стремительно взобрался на стену и встретился лицом к лицу с полчищем ксеносов, которые быстро приближались к стене крепости. Также среди них я увидел россыпь глыб, которые катились вперед, расшибая стволы деревьев, словно гнилые доски. Но самым неожиданным моментом было то, что привычные нам ксеносы перестали быть таковыми. Глава 8. Твари изменились до неузнаваемости, и даже самый обычный человекоподобный стал совершенно другим существом, не говоря уже о паразитах. Все они приобрели одну черту, которая удивила нас еще со времен похождений на болоте. Ксеносы развили в себе некую силу, которая исказила их естество. Внутри их тел мерцало голубое нечто, которое просвечивалось сквозь серую, тонкую кожу. Паразиты стали сплошным комком серой массы, которая полностью скрыла прошлые черты лица или же тела, старого носителя тела. Щупальца паразитов стали мощными, жилистыми, и на секунду мне показалось, что даже мою пиковую форму их случайный взмах размажет об землю, стоит мне попасть под удар. Какого черта, сколько их здесь? Сотни, тысячи, взревел Серега. Количество ксеносов выросло не в 2 раза и даже не в 5. Под стенами начали толпиться несколько сотен существ, среди которых были и невероятно габаритные глыбы. От этой картины у меня даже пересохло в горле, и я на секунду даже замер. Если глыбы прорвутся внутрь, то скорее всего мы все здесь погибнем. Я перевел взгляд на совершенно новые баллисты, которые стояли не так далеко от привычных мне. Это новое оружие было практически таким, как и старое, только место, где находился кристалл, было закрыто в деревянной коробке, которую пронизывали золотые жилки. К этой коробке тянулись ядерно-зеленые провода, внутри которых двигалась какая-то жидкость. Эти провода шли к крыше одного из домов, где Александр проводил свои эксперименты и в целом занимался крафтом. Я не знал и даже не подозревал, что эти ресурсы, которые мы собрали с Дмитрием и Ильей, могут так сильно преобразить крепость. Но дальше произошло то, чего я вообще не мог ожидать. Саня быстро спустился вниз и забежал в свой дом, откуда выбежал уже с охапкой этих зеленых проводов. Он старательно подключал их к деревянным коробкам с золотыми прожилками и, взглянув на нас, хищно улыбнулся. Парнишка вернулся обратно с охапкой этих коробок с подключенными к ним проводами и, положив их в каком-то порядке на стену, достал из инвентаря подобие фонаря. Только этот фонарь напоминал по строению старенький маяк на керосине. Он подбежал к левой башне и поставил одну лампу там. То же самое он сделал и с правой башней. «Да будет свет!» — воскликнул он, и все поля боя внизу осветилось в ядерно-зеленый свет. Стоило ему попасть на тело ксеносов, как их кожа покрылась гниющими волдырями, которые при взрыве выделяли в воздух странный газ. Этот газ был противного кислого запаха, который оседал на горле. Что это такое? Этот газ опасен для человека. Я быстро подошел к нему и задал серию вопросов. Он уверенно кивнул и даже демонстративно засосал ноздрями немного газа, который долетел до нас. Кроме противного запаха, ничего не будет, сказал Саня. Я кивнул и вернулся обратно к Сереге. Мы с замиранием сердца наблюдали, как ксеносы вместе с глыбами подходят к точке, с которой начнется наша война. Стоило первому чудовищу пересечь линию невозврата, как Сергей взревел, что есть мочи. Огонь, мочите ублюдков. От яростного рева на его шее и лбу выступили бугристые вены. Капилляры в его глазах полопались от напряжения, и он стал похож на человека, который прямо сейчас сорвется со стены и начнет жесткую зарубу под стенами крепости. Я бы рядом с ним на такой случай и наблюдал, как со стены падали снаряды двух цветов. Один пурпурный, а второй зеленый. У каждого снаряда было свое свойство. Пурпурный обладал сильной пронизывающей силой, а зеленый, попадая на врага, разбрызгивался по сторонам, словно капля воды прожигал тела ксеносов. Крики агонии массивно атаковали барабанные перепонки жителей моего поселения. Они смотрели с ужасом на эту вакханалию, и их руки дрожали. В особенности боялись новоприбывшие, те, кто только перенесся сюда с земли, и те, кого мы привели. Эти ребята боялись потерять то, что только что приобрели. Их прошлый дом находится на бесчисленном расстоянии от этого места, и все, что им остается, чтобы выжить, всеми силами защищать эту крепость. Новые баллисты очень хорошо себя показывают. В отличие от пурпурных, у них большая зона поражения, что помогает расчищать большие пространства под стенами, сказал Жека с восхищением, глядя на новенькое оружие. Да, ужаленные кислотой ксеносы падают под ноги своим товарищам, и это работает своего рода преградой, которая на небольшое время задерживает их, что позволит нашим стрелкам работать по неподвижным целям, ответил я. Но только я обронил эти слова, как стены сильно задрожали. Из-за мощной вибрации я практически перескочил через перегородку, ведь стоял к ней почти вплотную. Я посмотрел вниз и заметил, что глыбы одна за одной ударяются в толстую стену крепости, откалывая от нее огромные куски. Удар за ударом, и в пятиметровой стене практически образовалась брешь. От осознания происходящего я пришел в ужас и заревел, что есть сил. «Стреляйте! Стреляйте в кристаллические твари, блять!» Мои слова сразу же помогли стрелкам сфокусировать свое внимание на самом страшном враге этой ночи. Зеленые снаряды, словно медузы, обвивали глыб, и те начали сильно дымиться. Когда белый кислотный дым сошел, я увидел, как броня кристаллических сильно истончилась, и под ней оказались кроваво-красные мышцы. Я сразу же вытащил арбалет и начал вести прицельный огонь по этим шевелящимся кровяным тканям. Стрелы, на удивление, проходили сквозь кровавую массу без каких-либо проблем. На секунду мне показалось, что стрелы прошивают бумагу. За убийство местного существа первого порядка система присуждает вам 437 ЕКСП. Я сильно удивился полученному опыту, и если память мне не изменяет, то до нового уровня осталось совсем ничего. Каждая моя стрела убивала не только глыб, но и ползущих по стене охотников. Но вдруг слева от меня раздался чей-то истошный крик, и резко переведя голову, я заметил, что вокруг тела парнишки, который стол за баллистой, обвился толстый язык охотника. Стоило розовому, склизкому языку схватить парня за талию, как из него тут же вырвались острые, как бритва, шипы. Они пронзили тело мальца, словно бумагу, и под мой ошарашенный взгляд, его утянули под стену. Пока парня тянули, я заглянул в его обездушенные, полные пустоты глаза. Нет, я бросился к нему и с силой размозжил голову ксеноса кулаком. Его мозговая жидкость и дурно пахнущая кровь залили мне лицо. Мне было плевать на это, ведь в руках я держал мертвое тело парнишки, которому едва исполнилось 16 лет. Это был новичок, который только-только попал сюда, пока меня не было в поселении. «Твою мать!» — взревел я и, осторожно положив его на землю, принялся с особой жестокостью убивать ксеносов, которых на первый взгляд не становилось меньше. Твари перли из леса, словно чума. Их не могло остановить наше оружие, и они начали толпиться под стеной, стараясь пролезть в щель, которую выдолбили глыбы. Теперь эти парни практически все перебиты, и стене ничего не угрожает, но этих чудовищ нужно как-то убить, и неизвестно, выйдут ли из леса новые твари. Нужно было что-то предпринять, иначе ситуация может стать очень плачевной. «Серый, скажи, чтобы они сконцентрировали огонь двух баллист в одной точке», — крикнул я. Серый кивнул и процитировал то, что я ему сказал. Концентрированный огонь двух мощных баллист исправил ситуацию, и среди густых скоплений ксеносов начали появляться прогалы, которые тут же заполнялись другими. Но в любом случае это дало мощный эффект, и ряды существ начали постепенно истончаться. Стена выдержала это испытание с честью и достоинством. Но даже так мы потеряли одного человека, который был самым юным из нас. «Алекс!» — взревел Илья, и краем глаза я заметил, как язык охотника движется в мою сторону. Язык был настолько близок ко мне, что у меня не было и шанса, чтобы увернуться. Он обвился вокруг моей талии и с силой выдавил из себя шипы, которые тут же прошли сквозь кожу и впились во внутренние органы. Но на этом дело не закончено, далее картинка смазалась, и я лишь успел заметить страх на лице парнишки, перед тем, как меня с силой стащили со стены. Я грохнулся на голову охотника, который вытянул меня и разбил его тело на куски. Я только успел встать, как все мое тело сковало невыносимая боль. Пока монстры еще не поняли, кто к ним упал, я быстро достал бутылку целебной воды и осушил ее полностью. В инвентаре осталось всего 4. Раны с болью начали затягиваться, и тут я понял, что оказался в окружении стадии озверевших существ. Каждый из них смотрел на меня кроваво-красными глазами, в которых было лишь сплошное безумие и дикость. Я усмехнулся и с полной уверенностью завопил: «Нападайте, суки!» На секунду мне показалось, что я превратился в красную тряпку, напротив которой стоит целое стадо быков. Но я не мог отступить, ведь меня зажали в кольцо, из которого я выберусь лишь трупом. Твари сорвались ко мне со всех ног, и ближайшим из них был паразит. Я активировал навык и заметил в его груди синий камешек. Ксенос вытянул толстые щупальца, но из-за возросших характеристик мне не составило труда увернуться и подскочить к нему. Я с силой вырвал его из груди мрази и раскрошил между пальцами в голубую пыль. Тварь тут же обмякла, и слева от себя я почувствовал приближение человекоподобного, который теперь в несколько раз сильнее. Но этот ублюдок не знает, насколько сильным стал я. Я сорвался и в коротком рывке достиг его. Размахнувшись, я опустил кулак, словно молот, ему на лоб. Кровь и мозги разбрызгались во все стороны, но я не замедлился и сразу же бросился к следующему. Это был прыгающий арахнит. Голубое сияние сверкнуло из его груди, и прямо туда же приземлился мой кулак, который сокрушил его внутренние органы в кашу. «Прикрыть его, оставить огонь из зеленых баллист», — раздался голос на стене. Но, к сожалению, я не мог посмотреть наверх, ведь твари подступали ко мне со всех сторон. Безусловно, я не был Рэмбо и частенько пропускал увесистые оплеухи, которые оставляли кровавые подтеки на коже. Даже ребра оказались под ударом, и жесткое щупальце паразита приземлилось мне на грудь, сломав два из них. Это сразу же перебило мне дыхание, и задыхаясь, я пытался стабилизировать дыхание, чтобы расслабить легкие. Но мне это удавалось с трудом, и чтобы не подохнуть, я вырвал чертов язык изо рта паразита. Теперь это мое оружие, и я начал размахивать им в разные стороны, в попытках обезопасить себя. Начало битвы было очень пафосным и эпичным, но теперь я, словно побитая псина, пытаюсь оттянуть время своей смерти. Точечные залпы из баллист помогали мне снизить давление, но существ было все так же много. По моим скромным оценкам, в толпе, окружившей меня, порядком 40 особей. Я крутился, словно юла, отбивая все атаки существ, но, к сожалению, запас энергии у организма не вечный, и в какой-то момент в голову ударило сумасшедшее бессилие. Я уже давно толком ничего не ел и не отдыхал, поэтому такое жесткое столкновение быстро высосало остаток сил. Я опустился на одно колено и заметил, как твари начали прыгать по головам своих товарищей, и буквально в эту же секунду с небес спустился ядерно-зеленый луч. Я сразу же закрыл глаза и упал на землю, свернувшись калачиком. Я не смог скрыть себя полностью, и свет обдал некоторые участки кожи, проплавляя его практически до костей. Но это в любом случае было лучше, чем подохнуть под стенами своего же поселения. Боль была сумасшедшая, и сквозь шипящий звук и истошные крики ксеносов я услышал голоса парней. Они были совсем близко, и на секунду я даже подумал, что мне показалось. Но, раскрыв зажмуренные глаза, я увидел, как ворота открылись, и наружу выскочили люди с копьями и луками в руках. У некоторых были даже арбалеты, которые сделал Саня. Я улыбнулся и сильно обрадовался их появлению, и со скрипом поднялся. Твари переключили внимание на них и оставили меня в покое. Я уже было хотел рвануть к ним и помочь, как заметил, что обе половины бедер оказались оплавлены. Я видел гнойники и черные кости сквозь ужасающую рану. Я болезненно улыбнулся и присел на сырую землю. По всей видимости, я совсем скоро останусь без. Не успел я договорить, как ощутил тупую боль в области сердца. Бутылка выпала из моих рук и с глухим звуком упала на землю. Она перекатилась в сторону от меня, разбрызгивая голубую воду в разные стороны. Я сначала не понял, что произошло, но стоило мне опустить взгляд, как я увидел торчащий язык ксеноса. Он неведомым образом пробил мне грудь. Тварь вытащила язык и бросилась к людям из поселения, чтобы устроить там бесчинство. Но думаю, они справятся, только вот у меня уже нет шансов выжить. Дыра была просто огромная. Язык с силой стер мне легкие, сердце и даже часть ребер. Я не мог дышать, и перед глазами все постепенно смазывалось в одно сплошное месиво. Голова постепенно начала заваливаться в бок, но я уже не мог контролировать это. Точнее, не хотел. Сквозь мутную пелену я увидел бегущего ко мне Серегу. Его лицо было полно ужаса и отчаяния. Слезы сыпались из его глаз, словно дождь, и сомкнув глаза, я начал ощущать, что постепенно растворяюсь в безграничной тьме. «Алекс!» Но вдруг я услышал чей-то басистый голос. Он был наполнен древним величием и мужественностью. Я быстро распахнул глаза и обнаружил себя посреди безграничного пространства, залитого лавой и полыхающим огнем. Я огляделся по сторонам и увидел подвешенных на скалах существ. Каждый из них отображался в моем зрачке вопросительным знаками, и даже название твари было невозможно узнать. Но одно я знал точно: эти существа – ксеносы, причем одни из сильнейших представителей этого гнилой расы. Каждый из них был прибит к скалам огромными штырями, по которым стекала голубая кровь. Она падала в лаву и вызывала яркие вспышки синего сияния. «Это место, конечно, красивое и интересное, но разве я не должен был умереть?» – спросил я сам себя. Но кроме эха, которое вызвало мой вопрос, я больше ничего не услышал. Я пожал плечами и медленно пошел вперед, но вдруг обнаружил себя полностью голым. При этом всем я шел босыми ногами по раскаленной породе. «Какого дьявола?» – воскликнул я от неожиданности. Я снова посмотрел вдали, кроме бесконечно перетекающей лавы, ничего не нашел. Я медленно пошел вперед и решил посмотреть поближе на этот вид ксеносов. Они были точной копией людей, но внутри их груди горел яростный синий огонь. Тварь не дрыгалась или же вопила в агонии, а мирно спала. Я видел, как ее грудь поднимается и опускается. По всей коже существа, которая была черная, словно уголь, протекали странные полоски голубого цвета. Они почему-то напомнили мне вены. Я уже было коснулся этого существа, как за спиной услышал спокойный голос: «Не стоит». Я резко обернулся и увидел нечто, которое было мной. Смуглая кожа и широкие плечи, бугристые мышцы и хорошо выраженные скулы. Это был я, но при этом мне показалось, что это лучшая версия меня, к которой я стремился всю свою молодость. Я с удивлением и нескрываемым шоком посмотрел на себя, как на зеркало, и спросил: «Что ты такое?» Мой голос был очень груб, и я по факту требовал ответа от этого существа, которое перенесло меня сюда. Но совсем скоро до меня дошло, кто это был. «Вы, пастух, который дал мне горящее сердце и спас от смерти?» – спросил я. В глазах собеседника я увидел небольшой след удивления, который быстро смылся вопиющим безразличием. «Ты полностью прав. Я – Асхол, первый пастух первой гарды. А вы все – наши маленькие, подрастающие овечки». Он жутко улыбнулся, и во рту я не увидел у него зубов или же еще что-то. Там была тьма. «Твою мать!» – выругался я вслух. Ведь другой реакции в этот момент от меня было глупо ждать. Характеристики на момент конца восьмой главы. Раса. Человек. Уровень 13. 12666 EXP. Опыт 178. Сила удара 641 кг. Скорость бега 50 км предел. Срок жизни 19 лет, 9 месяцев. Выносливость 34. Энергетический запас 0. 22333, ловкость 25, сила 47, восприятие 13, интеллект 8, стадия эволюции 0, свойство заблокировано, шансов использовать колесо купонов 3, инвентарь 16, ячеек складируемые, глава 9. Но пастух быстро сомкнул беззубую пасть и, слегка наклонив голову в бок, сказал: «Догадываешься, почему я привел твою душу в это место?» Его вопрос сразу же поставил меня в тупик, и даже немного поразмыслив, я не смог найти логические объяснения его поступку. «Откуда я могу знать?» – честно ответил я. «Пастух – существо неизмеримой для меня силы, и любое мое слово может стать последним. Но я не особо переживал на этот счет, ведь он мог бы убить меня уже давно, но не сделал этого. А это значит, что ему что-то нужно от меня. Но что он хочет от обычного мужика, который едва может защитить себя от низших ксеносов? Ты довольно глуп для того, кто стал лордом поселения и занял первое место. Его слова кололи без ножа прямо в сердце. Я не один добился того, что сейчас имею. Каждый из поселения трудится, не покладая рук. Так что не стоит приписывать мне эти достижения. Я не достоин этого. Мне не понравилось то, что он обесценил труд моих людей. Мои слова могли показаться немного грубыми, но это была чистая правда. Стоило мне это сказать, как его в его глазах промелькнуло удивление и небольшой след восхищения. Он приложил два пальца к подбородку, и это место тут же сковала мрачная тишина. Пока он не начал говорить, я не смел и рта раскрыть. Все, что мне оставалось, так это просто стоять и ждать своей возможности задать несколько вопросов, которые мучают меня на протяжении всего пребывания в новом для меня мире. Для лорда, ты наделен поистине потрясающим качеством, но ты слишком слаб в индивидуальном плане. У тебя нет навыков, нет даров, нет оружия или же даже сильного тела. На данном этапе ты пустой кувшин, который могут разбить любые переменные, появившиеся на твоем пути, сказал он. Я ничего не ответил, ведь пастух не закончил свой монолог. Ты думаешь, что это все игра? Это был довольно неожиданный вопрос, ведь я думал, он продолжил осыпать меня комплиментами из ряда, ты слаб и так далее, но, да, я думаю, что это игра какого-то спятившего ублюдка. Я честно ответил ему о том, что думаю о происходящем. Ты ошибаешься, это не игра. Откуда ты? Сказал пастух. Я с земли, ответил я. Что земля? Твою мать, даже оттуда. Неужели все так плохо? Его лицо исказилось в страшной гримасе, и даже окружающая нас лава будто бы вторила его настроению. Она начала подниматься в алые небеса, пузыриться и перекатываться, сокрушая все на своем пути. «Алекс, тебе пора», — он махнул рукой, будто бы отгоняя муху, и в тот же момент я резко распахнул глаза. Да это был второй раз, когда я открываю глаза. На секунду мне показалось, что я проснулся во сне и потом уже проснулся в реальности, которая так похожа на ужасный кошмар. Я обнаружил себя там же, где и якобы помер. Гнусная тварь, которая пронзила мое тело языком, пробегала рядом со мной и, увидев меня в целостности и сохранности, резко затормозила. «Ах ты, сука!» — взревел я и, подскочив на ноги, бросился к охотнику. В руках у меня не было ничего, чем можно было бы проломить череп ублюдку, но у меня было кое-что покруче, чем банальное оружие. Мой кулак с силой опустился на черные глаза, вдавливая их в мозг. Звонкий писк чудовища прокатился по всему полю боя. Бегущие на моих парней ксеносы и даже сами парни посмотрели на меня в шоке, ведь я буквально восстал из могилы. Но меня на данный момент заботило только одно, и это – убийство всех ксеносов и поднятие своей индивидуальной силы. Каждое слово пастуха было истинной правдой, ведь как лорд поселения, я не могу быть настолько слабым и всецело полагаться на помощь своих людей. Безусловно, их сила – моя сила. Но что делать, если я останусь один? Пока я был на аудиенции у пастуха, я каким-то чудом повысил уровень до 13-го, и теперь мне предоставлено целых 3 шанса использовать рулетку фортуны. Это не могло не радовать, и чтобы поскорее закончить с этой вакханалией, я сам проявил инициативу, чтобы броситься в гущу ублюдков. Я вытащил копье из инвентаря и бросил в ближайшего ксеноса, и даже рядом стоящий Серега подключился к коллективной мясорубке. Он не мог поверить своим глазам, ведь я действительно был цел и здоров. Ужасающая рана на груди испарилась, и на ее место пришла слегка розоватая кожа. Она была мягкая, словно попка младенца, и внутри своего тела я чувствовал невероятную бодрость. Вся усталость и вялость мышц полностью исчезли. На секунду мне показалось, что я где-то хорошенько отдохнул, дня 2 так. Но на деле не прошло и секунды, как я побывал у пастуха и вернулся в то же место. «Какого, блядь, дьявола? Ты же подох прямо на моих глазах!» — взревел Серый, сшибая человека подобного с ног. Тварь упала, и он пронзил ее черную, покрытую блестящим мехом кожу. Копье с кремниевым наконечником пробило его грудную клетку, разбивая сердце на куски. «Тебе не нравится, что я вернулся к вам?» — со смехом спросил я, отбивая толстый язык охотника в сторону. Чудовище слегка замешкалось из-за того, что его язык отлетел в сторону, и я воспользовался моментом. Быстро подскочив к нему, я с силой опустил ног ему на грудь. Она прошла сквозь его грудную клетку, словно горячий нож по маслу. За убийство местного существа первого порядка система присуждает вам 437 ЕКСП. Опыт 1273. Опыт рос как на дрожжах, и при таких успехах мне не потребуется много времени, чтобы достигнуть 14 уровня. Но если судить по словам пастуха, уровень еще не является показателем силы. Но для меня это единственный способ достичь желаемого уровня, ведь рулетка таит в себе множество полезных вещей. Из-за того, что народ коллективно участвовал в битве перед стенами крепости, нам удалось смять ксеносов и наконец-то положить конец этой бойне. Кроме небольших ссадин и ушибов, больше не было ран у поселенцев. Их уровень сильно повысился с момента прибытия в крепости, теперь каждый из них – самодостаточный боец, который в одиночку может убить даже прошедшего первичную трансформацию ксеноса. Я поднял голову к небу и заметил, как свет кровавой луны постепенно смывается и на его место приходит привычным нам, серебристый. Но в этот момент перед глазами появилось знакомое уведомление светло-голубого цвета. Там был совершенно новый список выживших лордов и их поселений. Только в этот раз ситуация была куда трагичнее. Ужас прошедших первичную трансформацию ксеносов был выше всего, с чем нам удалось столкнуться. Даже наше, практически идеальное поселение, еле выдержало это столкновение. Но что будет завтра? Подводится расчет первых 10 строчек рейтинга, первые. В списке будет полная информация о первых 3 поселений, остальные же получат лишь возможность наименования. Первое место. 24 человек, средняя скорость зачистки волны, 1 час 46 минут 54 секунды. Награда 1 бронзовый сундук. Второе место. 1 человек, средняя скорость зачистки волны, 2 часа 11 минут 2 секунды. Награда 1 бронзовый сундук. Так как все остальные поселения были уничтожены вместе с лордами, в рейтинге теперь участвуют только 2 поселения. Это трагическое событие для вашей расы, но каждый из вас должен найти в себе силы жить дальше и сопротивляться изменениям этого мира. Ксеносы быстро эволюционируют, и вам нельзя сбавлять обороты. Если вы оступитесь или же сдадитесь, то вы и ваш мир будете стерты лапами ужасающих монстров, вторгнувшихся в нашу вселенную. Последнее сообщение от системы было не столь мотивирующим. Мне стало ужасно жаль тех, кто погиб этой ночью. Я был уверен, что в одночасье умерло огромное количество людей, ведь с каждым днем все больше и больше людей переносится в этот мир. Алекс, ты обязан рассказать все, что увидел и услышал. Серый подошел ко мне и гневным выражением лица схватил меня за плечо. Я не совсем понимал, почему он себя так ведет, но мне не хотелось разговаривать или же даже делить добычу. Я покачал головой и смахнул его руку, сказав: «В этот раз выжили только мы и еще одно поселение». Мои слова ошарашили его, и Серый сжал кулаки до хруста в костях. «Похер, главное, мы выжили и стали еще сильнее», — ответил он. «Я хочу побыть один, давай оставим раздел добычи до утра», — сказал я и, махнув рукой, прошел мимо удивленных поселенцев. Жека также хотел что-то сказать, но махнул рукой, добавив: «Мы сами разделим добычу, ты отдыхай». Я кивнул с улыбкой на лице и быстро вошел внутрь крепости. Я остановился и посмотрел на зияющую пробоину в стене и покачал головой. Еще бы немного, и наше тяжелое выживание в этом мире окончилось. Но в этот раз нам удалось избежать трагедии. Но получится ли в следующий раз? Обязательно. Смерть парнишки, который браво защищал крепости свою жизнь, довольно сильно ударила по настроению всех поселенцев. И если в дальнейшем смерти продолжатся, то вскоре народ и вовсе отчается. Я зашел в домик и поднялся на 2-й этаж. Опустив свое тело на кресло-качалку, я прикрыл глаза. Уведомления проецировались в мой мозг, и мне даже не пришлось открывать глаза, чтобы видеть их. Я убрал все уведомления и решил воспользоваться колесом фортуны с надеждой на то, что в этот раз оно даст потрясающие вещи, которые помогут преодолеть надвигающийся кризис. Я уже практически продавил кнопку активации, как в памяти всплыли слова пастуха о том, что дела идут очень плохо. Неужели он знал о существовании Земли, что значили его? Только не говорите, что подобное происходит не только с нашим миром. Жизнь за пределами Земли действительно есть, и в данный момент она находится под угрозой уничтожения неизвестным врагом. Все это похоже на бредовые американские фантастические фильмы о вторжении пришельцев, которые желают поработить человечество или же его уничтожить. Но в этот раз масштаб вышел далеко за пределы матушки Земли, вслух сказал я. Это сильно тревожило меня, ведь, как сказала система, может пострадать и наш мир. Неужели и туда вторгнутся ксеносы? А как же моя семья? Сможет ли она адаптироваться, как мы? Будут ли у них силы, дарованные системой эволюции? Дерьмо! Прорычал я. Я с силой сдавил подлокотник кресла, раздавив его в щепки. Гнев горел в моем огненном сердце, и я уже представил, как тела моих детей разрывают ксеносы. Этого не произойдет. Успокойся, Алекс. Сначала выживи в этом мире, а потом думай уже о доме. Твои переживания не сделают лучше никому, а лишь принесут горе и страдания. Я пытался успокоить сам себя, ведь в рефлексии не было никакого смысла. Я глубоко вздохнул и успокоил расшатанные нервы. Я снова закрыл глаза и силой мысли продавил кнопку старта колеса фортуны. Оно сразу же начало свой ход, и вскоре перед глазами появился первый предмет. Получен предмет, пропуск на передовую. Пропуск на передовую, предмет, который позволяет перенестись в очаг противостояния ксеносов и существ из нашей вселенной. Примечание. Минимальный уровень, который позволит вам перенестись на поле боя, 300. Первый предмет оказался билетом в один конец. Когда я перевел взгляд на минимальный уровень, необходимый для участия, я чуть ли не задохнулся. Я представить себе не мог, когда смогу достигнуть подобной планки силы. Я оставил этот билет в углу инвентаря и тут же забыл про него. Сейчас не время думать о столь далеком будущем, ведь перед лицом стоит более насущная угроза. Рулетка снова запустила свой ход, и перед глазами появился новый предмет. Это был купон, который тоже запустит свой розыгрыш. Получен купон, преобразователь. Преобразователь, купон, позволяющий обменять предмет первого эволюционного порядка на предмет второго эволюционного порядка. Я в шоке раскрыл глаза и даже подскочил с кресла. От увиденного у меня аж подскочил пульс, и дыхание стало очень быстрым. Кровь тут же прилила к вискам, и дрожащей рукой я вытащил арбалет из инвентаря. Пока это было лучшее оружие, которое предоставляла мне система, и если его улучшить до нового уровня, я даже представить не мог силу, которую обрету с его помощью. Предмет медленно поплыл в сторону раскрывшегося слота, и достигнув его, перед глазами появилась новая рулетка. Мельком я увидел, как внутри рулетки пролетает оружие всевозможных видов, начиная от таинственных бластеров и мощных пушек, которые я видел только в фантастических фильмах. Вскоре движение рулетки замедлило свой ход, и перед глазами появился предмет, очень похожий на пистолет. Получен предмет второго эволюционного порядка, слово капитана. Слово капитана – оружие второго эволюционного порядка, которое использует сжатую энергию ионита для формирования тонкого луча. Примечание 1. 1 КГ ионита позволяет сделать ровно 115 выстрелов. Ресурс должен находиться в инвентаре и будет расходоваться при опустошении банка. Примечание 2. Скорость снаряда достигает 2000 МЦ. Температура луча – 10 000 градусов Цельсия. Примечание 3. Если ресурс истончился, и вы попробуете совершить выстрел, то оружие самоуничтожится, убивая владельца. Твою мать, это была единственная реакция, которую я мог сейчас продемонстрировать. Эта пушка была послана самим Богом. В ней было все идеально, начиная от внешнего вида и заканчивая мощью, которой она обладает. Это был своего рода водный пистолет, который сиял голубым цветом. Прямо посередине был барабан, как у классических револьверов. Его бока были выполнены из прозрачного материала, и я воочию мог видеть, как расщепляется нечто внутри него. Спусковой крючок был точно таким же, как и у любого другого огнестрельного оружия. Рукоять оказалась оплетена очень твердой кожей. Я легко держал пистолет и решил прокрутить его на указательном пальце, но к моему удивлению, материал, из которого была сделана рукоять, впился в мою кожу и не двигался от слова совсем. «Это что-то типа предохранителя?» — с сомнением спросил я. Мне уже хотелось испробовать это оружие, но была одна проблема. Я совсем не знал, что же это за ресурс такой, ионит. Но я догадывался, кто может знать. Как только закончу с открытием третьего купона и бронзового сундука, сразу же отправлюсь с Александру за консультацией. Я положил пистолет обратно в инвентарь и силой мысли продавил кнопку старта колеса фортуны. Оно закрутилось и чуть ли не сразу же остановилось. Перед глазами появилось новое уведомление, которое вызвало во мне дикий восторг. Получен предмет первого эволюционного порядка – горный велосипед. Это был самый обычный велосипед, но в условиях пеших прогулок он очень сильно экономил время. Я мог прокатиться на нем по серой пустыне и за счет невероятной физической силы смог бы развивать огромную скорость. Если использовать максимальную передачу, то разогнаться до 100 км в час вполне реально. Я уже представил, как рассекаю по серой пустыне и на ходу отстреливаюсь от преследующих меня ксеносов. Кровь закипела в жилах, и я извлек из инвентаря бронзовый сундук. Это был последний предмет, который позволит мне усилить крепость по полной программе. В прошлый раз мне удалось получить отличный предмет, но как он покажет себя в этот раз? Я приоткрыл сундучок, и перед глазами появилось очередное уведомление. Получен предмет первого эволюционного порядка, книга рецептов. Книга рецептов содержит в себе кулинарные шедевры первого эволюционного порядка. От увиденного моя правая бровь задергалась, но я тут же успокоился, ведь это не такой уж и плохой предмет. Если кулинарные шедевры смогут в том или ином случае увеличивать характеристики даже на небольшое время, то при кровавой луне мы смогли бы немного увеличить индивидуальную силу каждого. Я сдал кулаки от волнения, ведь сегодня наша жизнь полностью поменяется. Теперь кровавая луна не будет чем-то серьезным, ведь в руках у меня будет невероятное оружие. Но для начала стоит узнать, что же это за ресурс такой. Может быть, мы его даже добыли, вслух сказал я. Убрав все вещи в инвентарь, я быстро спустился вниз. Окинув крепость взглядом, я заметил, что ворота были открыты, и прямо посередине горел гигантский костер. В нос сразу же ударил запах горелой плоти. От кучи горелых трупов в воздух поднимался черный дым, который улетал в сторону серой пустыни. Я не спеша пошел к гигантскому костру и заметил Александра, который усердно перетаскивал трупы. «Александр, постой-ка секундочку!» — крикнул я ему. Он сразу же остановился и с сомнением посмотрел на меня. «Что случилось, Алекс?» — спросил он меня. Я подошел к нему, ведь не особо горел желанием кричать что-то издалека. «Знаешь что-то о Ионите?» «Да, это кристалл, который содержит в себе плазму в состоянии покоя. Совсем недавно вы приволокли целую кучу этого минерала», — ответил он с улыбкой на лице. «Когда дело касается кристаллов и разработок, он сразу же оживает и из серого трупа, на лице которого нет эмоций, превращается в одержимого фанатика, из чьих глаз сыплются искры безумия. Можешь дать мне 15 килограмм, у нас есть столько?» – спросил я. «15 – это довольно много. Давайте я вам 3 дам, остальную часть я потрачу на усиление крепости». Он был довольно категоричен в своем ответе. Я примерно прикинул, насколько выстрелов это потянет, и утвердительно кивнул. «Отлично. Если вы добудете еще такого же материала, плюсом ко всему и хризолита, то я смогу сделать больше прожекторов и баллист с кислотным действием. Кстати, а вы знали, что прожектор работает по принципу вмещаемого ресурса? Если бы я использовал электричество, то он бил бы молнией по площади, если бы уран, то облучал бы по площади и так далее. Вы предоставили очень хороший чертеж, он передал мне 3 золотых куба, которые я тут же убрал в инвентарь». Перед глазами тут же появилось оповещение о том, что слово капитана потребило 1 килограмм. Слово капитана взяло свою долю, вам предоставлено 115 зарядов. Это оповещение было довольно оригинальным и полностью отличалось от системных уведомлений. «Спасибо, Александр. Я попытаюсь предоставить тебе лучшие ресурсы и чертежи». Я похлопал его по плечу и, развернувшись, пошел в сторону Жеки. Тот сразу же заметил меня и пошел ко мне навстречу. «Алекс, у нас проблема. Еда. Еды хватит, дай бог, на сегодняшний прием пищи». Его слова вообще не обрадовали меня, ведь я и сам понятия не имел, где нам взять продукты питания. «Твою мать», это выражение стало уже привычным для меня в этом мире. Глава 10. Я приложил 2 пальца к подбородку, на котором собралась густая, черная борода, и старательно пытался придумать какой-то выход из данной проблемы. Теплица или же охота? А хватит ли у нас места под развод скота и огороды? «Анна!» — крикнул я, и девушка, которая в поте лица таскала трупы ксеносов, повернула голову в мою сторону. Я помахал ей рукой, давая понять, что ей необходимо подойти сюда. «Сергей, будьте добры, подойти сюда». Также я позвал нашего земледельца, чтобы обсудить с ним некоторые проблемы. Саня тоже был не так далеко, и сейчас вопрос о теплицах стоял очень остро. Если он сможет намекнуть, какие ресурсы необходимы для них, то я тут же отправлюсь на поиски. «Александр, что ты думаешь по поводу теплиц? Я совсем недавно дал тебе чертежи, получилось ли понять, какие ресурсы необходимы?» Саня стоял не так далеко, поэтому мне просто нужно было спросить у него. Он скорчил задумчивое выражение лица и, заложив руки на спину, медленно пошел в мою сторону. «Лорд Алекс, что-то случилось?» Старик-фермер тоже подошел. Его обращение ко мне было довольно официозным, но я не придал этому большого значения. «Да, у нас совсем нет еды, и мне нужна ваша помощь. Можете детально рассказать о вашей профессии, что вы вообще можете?» Поинтересовался я у него. Старик улыбнулся и начал с самых базовых вещей, которые он мог провернуть. «Пока моя профессия первого уровня, мне подвластна лишь самая малая часть ее силы. Но, даже сейчас я могу ускорить рост злаковой культуры или же корнеплодов на целых 5%. Также есть небольшой процент мутаций растения, что приведет к улучшению его характеристик. Также я могу определять наиболее лучшую территорию для посадки и расстановки теплиц. ХММ. Еще я могу видеть нить жизни в земле и где она более толстая и мощная, урожай будет расти, как на дрожжах. Профессия сделала из обычного старика, спеца по выращиванию сельскохозяйственных ресурсов. Я боюсь представить, что будет, когда он поднимет свою профессию до максимума. Не сможет ли он выращивать продукты по мановению руки? Алекс, мне необходим ионитый хризолит, также добудь, пожалуйста, сиакрисл. Последний ресурс также находится в пустыне на очень большой глубине. Когда сможете принести их, то я сделаю теплицы, сказал Александр. Первые два ресурса ты уже видел, но вот по поводу третьего. Это кристалл в форме звезды. Он ярко-голубого цвета и в основном располагается в глубоких пещерах. Кристалл выделяет немного влаги, и ты сразу же поймешь, что это он. Стоит тебе оказаться рядом с ним, добавил он. Я старательно запомнил его слова и кивнул. «Алекс, вы звали?» Анна тоже подошла, и я слегка улыбнулся, передав ей книгу рецептов. Ее глаза сразу же загорелись от возбуждения, стоило ей открыть первую страницу. Это просто невероятно. Если будут необходимы ресурсы, то мы сможем навечно увеличивать некоторые характеристики. Причем прирост очень хороший. Я боюсь представить, что будет на другой странице, воскликнула девушка и уже была готова перевернуть первую страницу, как под наши удивленные взгляды, она просто не смогла это сделать. Страница отказывалась переворачиваться, будто бы ее прилепили на супермощный клей. «Оставь, скорее всего, дело в уровне твоей профессии», сказал я, и девушка разочарованно вздохнула. «Нам нужны продукты, без них нечего делать», Жека пожал плечами и с ожиданием взглянул на меня. «Сергей, а вы можете собирать семена с местных растений?» спросил я. «Если старик может делать это, то это в любом случае упростит нашу жизнь в этом мире. Да, я могу сделать это». Он сжал кулаки, и его сморщенная кожа собралась возле костяшек пальцев. Я улыбнулся и спросил: «Вы сможете отправиться с нами прямо сейчас?» «Конечно, но у меня явно будут проблемы с бегом, так что я буду очень сильно задерживать вас». Он виновато улыбнулся и указал пальцем на себя, продолжив: «Я старый человек, и если бы не попал в этот мир, то скорее всего не прожил бы и года. На самом деле это чудо, что я уцелел после стольких дней голодовки в той пещере. Но этот мир подарил мне не только возможность прожить еще, но и наконец-то я могу почувствовать себя нужным. Так что я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы помочь вам и поселению в целом». Его слова растрогали не только мне, но и всех, кто стоял рядом с нами. «Раз так, то нужно найти Дмитрия, Илью, и мы можем выдвигаться», воскликнул я, похлопав старичка по плечу. «А нас и не нужно искать». Сзади раздался моложавый голос. Обернувшись, я заметил Илью, который держал в руках протазан. Рядом с ним был Дмитрий. Он зевнул и раскрыл рот. «Я тоже готов, но после этой вылазки я бы предпочел хорошенько отдохнуть. Раз все в сборе, то предлагаю выдвигаться сейчас же. Хоть сейчас и ночь, но думаю, у нас не возникнет проблем с передвижением», сказал я. Все кивнули, и я решил пойти первым к месту, откуда мы выбрались из тоннеля. Для начала нам стоит раздобыть побольше ионита и потом уже хризолита. Самый короткий путь к золотому кристаллу был именно через тоннель, который скорее всего теперь будет пустовать. Мы медленно, но верно начали продвигаться сквозь лес, и стоило нам пройти вглубь от крепости на 300 метров, как краем глаза я зацепился за фигуру человекоподобного, который сиял в лунной ночи голубым светом. «Мне разобраться с ним?» – спросил Илья. Парнишка набрался уверенности и уже готов рваться в бой. Это впечатлило меня, но я покачал головой. «У меня есть новое оружие, которое я хотел бы испробовать», – со смешком сказал я, и под их удивленные взгляды достал из инвентаря слово капитана. Пистолет сиял в ночи светло-голубым светом, и прицелившись, я в шоке увидел, как прямо над пистолетом раскрылся прицел. Он был двукратным, но даже так я видел существо будто бы перед собой. Подобная технология уже далеко превзошла Землю. Я продавил спусковой крючок, и из обрезанного дула вырвался оранжевый луч сжатой плазмы. Он с ошеломительной скоростью вырвался вперед и практически за секунду достиг ксеноса. При соприкосновении с черным мехом чудовища, луч проплавил в нем огромную дыру, прожигая его насквозь. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система присуждает вам 237 ехр, опыт 1510. Ксенос был 12 уровня, но даже так мне потребовался всего лишь один выстрел. Твою-то мать, что это такое? Пока мы деремся копьями и луками, Алекс уже постиг суть технологии пришельцев, воскликнул Илья. Он с горящими глазами посмотрел на пистолет в моей руке и еле слышно сказал: «Можно мне попробовать выстрелить?» «А, конечно, держи», я передал ему пистолет, и тот, прицелившись, начал давить на спусковой крючок. Но в один момент его лицо окрасило сомнение, и он с непониманием в глазах посмотрел на меня, сказав: «Нужно же просто продавить крючок, и он выстрелит». «Да», коротко ответил я, «я не могу этого сделать, он не прожимается», разочарованно сказал он. «Да ну, не может такого быть». Я с неверием взял пистолет из его рук и выстрелил в случайное дерево. Луч вырвался из дула и разделил ствол березки на две части. Два оплавленных полена упали на землю, поднимая в воздух много пыли. «Какого черта?» Он в шоке посмотрел на меня и снова взял пистолет из моих рук. Но произошло все точно так же. Он просто не мог выстрелить. «Может быть, дело в том, что ты, охотник, и системы не позволяют тебе пользоваться такого рода оружием», с сомнением сказал Дмитрий. «Серьезно, я просто не верю в это. Только не говорите, что я теперь всю жизнь буду бегать с луком и стрелами». На лице Ильи читалось откровенно неверие в происходящее. Хоть нам было его несколько жаль, но зато мы точно узнали то, что у профессии есть свои ограничения. «Можно я попробую?» Слева от меня раздался голос старика, и я передал ему оружие. Но, к несчастью, тот тоже не смог воспользоваться им. «Я пробовал с баллистой, и там та же проблема», — добавил Сергей. «По всей видимости, он не может пользоваться вообще любым оружием, ведь, по мнению системы, фермерам не нужно защищать себя. Это показалось мне несколько бредовым, но разве у нас есть право отрицать работу системы? Скорее всего, у этого есть какой-то замысловатый подтекст, который нам понять еще не дано. Значит, мне придется полагаться на вас, чтобы выжить». Но Сергей не особо расстроился этому, наоборот, его лицо приобрело здоровые, счастливые краски. «Из-за этой пушки наше путешествие должно стать куда комфортнее. Чаще следите за окружением, и если вдруг услышите какой-либо шорох, сразу же кричите и указывайте на место, где затаилась тварь». «Все поняли». Я оглядел каждого из команды и внимательно посмотрел на их лица, полные уверенности. «Какого черта вы так на меня смотрите?» — спросил я. «С тобой и поход в ад будет безопасным», — сказал Дмитрий. «Поддерживаю», — добавил Илья. «Мне было очень приятно от их слов, но расслабляться я не смел, ведь любая переменная, как сказал пастух, может убить меня и всех моих людей». Дмитрий аккуратно подошел к месту, где закопал в прошлый раз выход из тоннеля, и легким движением пальца активировал прожорливый бур. Гроза земной тверди быстро расчистил путь, и к моему ужасу оттуда сразу же вылетел охотник. Он повалил мужика и потянулся к его лицу своим склизким языком. «Помогите!» — взревел Дмитрий.